Задышал, озлился горяч, значится. А я продолжаю. Эк, у тебя отца прозвали-то интересно. И смешки пошли, самую чуточку. Я ж говорю, что чужинец. Над своим, каким бы ни был, небось не стали б смеяться-то. При чужом-то человеке. Раз хлопну, да второй и прихлопну. И замах богатырский. Ну я уклонился вниз, и в пузо. Только охнул супротивник. Но и Семка оказался не лыком шит. Второй рукой успел махнуть. Коряво, но гробки у его длинные. Уворотиться успел не так, чтобы очень. По уху зацепило. Аж на в голове шумнуло. Отскочил я подали. Стоим, дышим. В глаза у длинного опаска уважительная. Уже не ругается. Дыхалку бережет. После мого-то кулака. Язык ему показал. Дразнюйся, значится. Так дети малые дразнятся. Вот я показываю. За кого его держу-то? Озлился Семка, да как шагнул вперед. Голенастый, широко шагает, слишком даже. Под руку ему поднырнул, да ну по пузу. Солнышко, да под микитки, да по жбану волосатому, как наклонился. Попал, да не свалил, все ж таки старше насколько. И снова уклоняться пришлось, да не до конца получилось. Скулу рассек, отскочил я, и так весело стало, что засмеялся. В кои-то веки боец добрый попался. Стою, смеюся, весело мне, значится. Азарт пошел боевитый, но не злой. Ну, Семен, помашемся кулачками-то. Ай то. Длинный засмеялся в ответ. Сперва чуть понарошку, а потом и ничего. Взаправду, мал ты, да ловок как черт. Помашемся. И ну махаться. Без злобы, со всем нашим удовольствием. Ребята бутовские тоже подобрели так, азартничают. Минут несколько махались, а потом я все ж садил его на землю, в бок, где печенка, попал ловко, но и сам того, пострадал, ухо чутко заплыло, да скула рассечена, ну и лоб мал-мала, но лоб, етать-фу, больше кулаки Семкины пострадали, чем лоб, кость, проверили, спрашиваю, проверили, ответствовал гвоздь чуть уныло, стоящий ты кулачник, конек, да и ты пойми, никак мы тебя пропустить не можем на даче, вот ей-ей. С ягодами или вообще, с ягодами, грибами, гвоздь только руками разводит. Видно, что понравился я ему после боя-то с Семкой, задружиться не прочь. Но никак, помощь если с дровами, тоже наше, бутовское. А с травами, для чаев-то, не, от живота, к примеру. А соображашь, оживился один из знакомцев новых. А то, у дружка мого лепшего бабка-травница, до деревни под Паском пришлось потрудиться. Дед Агафон чудной мал-мала. Но в травах знатно разбирается, переглядываются, но мнутся пока, понятно, сами решить не могут, без взрослых-то, попереглядывались, да один из мальчишек с места и сорвался, спрашивать, значится, быстро обернулся, можно, говорит, киваю, но травы это так, господа, они в аптеках лечиться приучены, ну или у бабки какой, чтоб не меньше 100 лет было, а ен-то все так, маркетинг, мне бы хуч ноготок ухватить, а там и всю руку угрызу. Травы по первой отгрыз, снова разговоры разговариваем. Бутовские пообещались верши мои не трогать и вообще не шалить. Девчонки подтянулись, а ничего такие, смешливые да смазливые, только наглые больно. Известное дело, при господах, да не господа, и не прислуга, чтоб вежество соблюдать, и не крестьяне уж, наверное. Так, середка наполовинку, смеются девки, подначивают меня, а мне что, в штанах пока не зашевелилось по возрасту. Да и невест присматривать нет пока нужды. Ну так и что на девок внимание обращать? Дразнится и пусть я свое гну. Нагнул, значится, что травы могу лечебные продавать, да без дешушки всякие разные из дерева. Ну и так, помощь что по дому, но токмо если попросит, не ходите не орать по поселку. И конечно, как я там проходить буду на даче и буду ли вообще, то не их дело. Ничего, я не я буду, а просочусь. Как вода в худой башмак, ибо маркетинг клиента психолухе. Бутова, портной несколько удивился письму, кто бы это мог быть. Распечатав конверт, Федул Иванович с женой принялся вчитываться в неровные, прыгающие буквы чудовищно безграмотного письма, написанного химическим карандашом. «Здрасте, дяденька Федул Иванович, пишет вам Егорка, что раньше у сапожника Митрия Палыча обретался, который пропойца совсем и руки распускает». Зато иго боженькой покарал, несколько зачеркнутых строк, у меня все хорошо, живу сытно и вольно, чичис в лесу, с ворами не вожуся, можете не волноваться, и мишку успокойте, плескаюся каждый день, в реке, видимо, пробормотал мастер, рыбу ем от пуза, покуда влезет, хорошо живу, передайте мишке, что по осени в город вернуся, да может быть и с гостиницами, ен-то как получится, а где я живу, то есть тайна, вот». Портной негромко засмеялся, но встав, поджег конверт и положил его в нерастопленную по летнему времени печь и проследил, пока он прогорел. Глава 20. Усатый человек с чуть рябоватым лицом, одетый в заштопанный френч, взошел на сцену под громкие овации. Встав, он положил руки на трибуну и окинул взглядом сидящих. За спиной усатого виднелся красивый герб с обвитыми кумачом колосьями. «Будда йоуре обой маке обикна исе, плайн инхе стриит гонна бе обик ман саме дай, йоу гот мутон йофаце, йоу биг дисграце, кицкин йоу рцанал лаверхе плаце, ви вил роцк йоу, ви вил роцк йоу». Человек во френче пел, чуть раскачиваясь, наклоняясь иногда к залу и отбивая ладонями ритм по трибуне. Кресла куда-то пропали, и люди встали с зажигалками, раскачиваясь в такт песни и подпевая. Проснулся с толикой сожаления, в кои-то веки сон не страшный и не противный, от которого не покрываешься горячечным липким потом. Ну а странный, так и пусть, а здорово усатый пел. «Дружище, ты мальчик, но так сильно шумишь, играя на улице. Однажды ты вырастешь и превратишься в мужчину. Ви вил роцк йоу, ви вил роцк йоу». Напевая, встал с постели и прервался ненадолго, напившись из чайника. Минут с несколько танцевал и пел всякое разное, пока не надоело. Эгегей. Скинув одежку, с превеликим шумом добежал до реки и плюхнулся в воду. Наплававшись, проведал верши и достал с десяток раков. Не зря вчерась рыбку подтухшую в верши-то поклал. Раки, они падаль любят. Пристроив раков, занялся упражнениями и, разогревшись хорошенько, попробовал плясовые коленца, снившиеся ранее. А ничего, нога из шатого, чуествуется, но можно уже выкаблучиваться. Осторожно, но можно. Наевшись раков, заварил чаю и долго пил, отдуваяся. Вкусно. Пусть без сахара, пусть кружка из бересты, но зато и не торопит никто. Сижу барином перед костерком, веточкой от мошкары отмахиваюся. И никуда-то тебе не нужно, ни в поле, ни на завод, ни на мастера пропойцу по хозяйству спину ломать. Эх, ма, хороша жизнь господская. Надувшись чаем, ну чисто комар, уселся с поделками. Я тогда с бутовскими договорился об интом разделе сфер влияния, значится. А что по что господам продавать, и не знал толком. Так, лишь бы договориться. Грибы и ягоды нельзя, значится. Травы, оно вроде как и можно, но что прибыли с их, копейки. Там же инт от натураж важнее. Или антураж, чтоб мудрый старец, значится, или бабка столетняя. Ну или продавать мало что не копнами. А кто малолетке поверит, что травы он по всем правилам собирал, значится. Так что дай боженька пучков несколько продать, где уж там копну. Поделки всякие ишь можно, значится. Но берестяные туесочки, они того, без ягод в их работают плохо. Маркетинг, то есть можно и без ягод, но тогда прям такие растакие нужно делать, чуть не кружево берестяное. Ан не умею, руки-то не из жопы растут, но и не учили. Пока своим умом дойдешь, тут и лето закончится. Думал-думал, аж надумалка заболела, а потом дошло. Господа, они ж такие, на ерунду падкие. Когда не думаешь, на что пожрать, во что одеться и где жить, начинаешь денежки на ерунду всяку тратить. Кто на воды иностранные ездит, значится, кто картинки всяко разные скупает. Хотя картинки, оно того, красиво. У тетки в избе два лубка висело, а и хорошо ведь смотрелися. С Бавой Королевичем и с медведем, где тот репу с мужиком делит. Искусство, надо понимать. Такую вот красотень сделать не могу, зато могу сувениры. Помню, ну то есть снилося, сувениры, ен-то такие штуки копеечные, за которые рубли можно драть. Главное, чтоб угадать с моментом, что делать, да и когда ен-то что впихивать. На отдыхе, значится, господа расслабленные и желают веселиться всячески. Господское, что я сделать не могу, да и не знаю толком. Ложками расписными, да и туисками, никого и не удивишь. Вот и придумал, маски и скоры делать, ну вроде как у аборигенов. Копейца с наконечниками из ракушек, топорики каменные. Здесь а что главное, чтоб смотрелось антуражно и чудно, да смех вызывало. Я б может и не додумался до такого, да когда из инструментов един только ножик из железа говенного, поневоле изворачиваться приходится. Голь на выдумке хитра, ен-то про меня, самая голь что ни на есть. Господа, они поздно встают, потому как бездельники. Так что и я к дачам отправился позднехонько, чуть ли не за полдень. На сами дачи мне хода нет, чужинец, потому что, если только кто из господ не проведет. Эфу, Поставил корзину на землю и утер лоб, еле дотащил. «Сейчас обратно потащишь», — посулил один из сторожей, яря собаку на поводке. «С чего бы, дяденька? Я ж на даче не лезу. Так, с краешку». «С краешку он, Рокалия», — шевельнулись сиво-желтые усы под красным носом с сизыми прожилками, а потом добро с дач пропадает. «Я не таковский». Ажна обидно стало, но заприметил несколько барышень молоденьких, с тайкой прогуливающихся. Скинул рубаху, пока близко не подошли, и тут же натянул циновку с дыркой, панче именуемую, на голову шляпу травяную, точь-в-точь такую, над которой барышня смеялась, а все едино купила. Юбочку из шеи травы, прям поверх порток, иначе совсем срамота, ожерелья дикарские всяко разные. Охранники ажно обомлели, только рты так, открыли, закрыли, ну чисто рыбы. Вот ей-ей, дяденьки, понравится ента дачникам, им же развлекаться надобно, а тут так глупо, что аж смешно. Ну, второй охранник, помоложе, чуть призадумся и кивнул нехотя, но смотри, ага, налетай, торопись, покупай живопись. Приплясываю с копьецом ракушечным, прям мумба-юмба какая, выплясываю вокруг охранников, а у тех аж на собаки в ногах спрятались, не превышны потому как, только сегодня, акция, купи два сувенира и третий тажить купи, это как, зашевелил мозгой сивоусый, а хитро, ха-ха-ха, ярмарка как есть, зазывала готовый, аттракцион неслыханной щедрости, ударим глупостями по дачной скуке, барышни подошли и обступили, вот прям плотно так, и все хихикают о чем-то, да пахнут приятственно, как вас зовут мальчик, поинтересовалась одна, темненькая да щекастая, чуть картавая. Егором родители назвали, милые барышни, снимаю шляпу и раскланиваюся курвуазно, со всем нашим почтением. Те снова, хи-хи, да ха-ха, Робинзоню я в местных лесах, но токмо без пятницы, субботы и прочих четвергов. Какое прелестное дикарское ожерелье, Фаина, сказал та, что беленькое, с лицом, похожим на козью мордочку, и как уместно оно на этом молодом человеке. Хи-хи-хи. Обступили и шатя с ней, и ну трогать. Одной понча интересно, вторая за ожерелье трогает, третья копьецо в руках вертит. А сами, невоспитанные такие, и не представились. Пойдем, поманила меня рукой щекастая, и уже сторожам, пропустите. Народу на дорожках пока немного, рано ишь для дачников. Крестьяне в это времечко успели уж спины наломать, да обедать усаживаются, а интитокма на веранды выползают, зеваючи. Известное дело, господа. Козьи морды с подружкой маски у меня взяли, и ну бегать вокруг, дурачися. Кобылы здоровые, а туда же, но пусть ента маркетинг и реклама, полезно. Смотри, Марочка, смеялась одна, все прячися за мной, я злобный абориген-людоед из далекой Тасмании. Буу, и из-за спины у меня высовывается, воздухом ухо щекотит, приятственно. Наконец привели меня к дому, большому, но такому несуразному, что сразу видно, холодничок, зиму в таком не переживешь. Места вроде и много, а бестолково все, не по уму. В сам дом заводить не стали, но оно и понятно, где я, а где они. На веранде хлопотала немолодая, никак не меньше 25 годков, служанка, накрывая на стол и поглядывая в мою сторону неодобрительно. Пожилой толстый господин сидел с книжкой поверх уложенного на коленях живота и любопытственно поглядывал на нас. Щекастая Фаина переглянулась с ним, вроде как незаметно для меня, маскировщица. «Мальчик, что ты хочешь за эти безделушки?» Голосок такой презрительный, что прям фу ты ну ты. «Эх, сымаю шапку и вручаю козьемордой, спешите видеть. Аттракцион. Неслыханная щедрость против уникальной жадности. Спешите делать ставки». Господин в голос расхохотался. «Будь он из мужиков, я бы сказал, заржал конем. Но, господа, они завсегда смеются, даже когда ржут». Фаина нахмурила брови, пока подружки ее смеялись заливисто, друг за дружку держася. «Эх, госпожи хорошие, нечто не войдет абориген из лесов бутовских в положение конкистадоров иноземных. Поиздержались в пути, нетути золота и серебра, обнищали совсем. Но мы, индейцы свирепые лесов здешних благодатных, принимаем в оплату все. Могем медью звонкою, могем одеялами или рубахами, топорами и ножами, да хучей солью. Честная мена», — усмешливо сказал господин с веранды, картавя так же, как его дочка. «Ну что, Фаина?» Щекастая оглядела меня и кивнула, прищурив и без того небольшие черные глазки. «Пойдем-ка», — поманила она меня к сараю коротким пухлым пальцем, где взяла топор, держа так неловко, что ясно, чуть не впервые инструмент схватила, меняю топор железный, кузнецами умелыми скованный, на все твои топоры каменные, поделки неудачника Криворукова». Подруги ее тут же вертятся, смеются. «Ах, милая барышня, рыцарь из конкистадоров заморских, кривляться я умею не хуже, чай на хитровке таких умельцев побольше, чем в гимнасиях водится. Поделка фабричная противу оружия священного, в речке говнотечки освященного, по завету предков сделанного. Торговались мы долго, чуть не цельный час на потеху публики. К подружкам ейным ещё какие-то девки присоединились, да детвора всякая разная. С ними няньки, мамки, бабки, детки, соседи и знакомцы, я так мыслю. Крутились, вертелись, вопросами раздергивали. Некоторые пытались купить у меня, но господин с веранды осек их. Это не спортивно, господа. Ах ты, думаю, скотина такая. Человек денюжку пытается заработать на пожрать, а тебе не спортивно. Но смолчал, чего уж там, только торговаться злее стал. Но и Фаина Картавая тоже не лыком шита, всякого хлама в ответ наменяла немало. Мусор на мусор, и смеется. Еще приходи, попросила меня козьей морде, я велю сторожам, чтобы тебя пускали. Как только, так сразу, милая барышня, ответствую со всем вежеством, складывая наторгованное в корзинчатый короб и закидывая его за спину. Пущай денег и ни хрененушки не получил, как мечталося, но то ерунда. Главное, теперича меня на даче велят пускать, так-то, да и на меня ныне, пущай хлам на хлам, оно девка верно сказала-то, но топор теперича имеется, одеяло и вообще всякое разного. Сдач шел так быстро, как только можно. А вдруг, это с бутовскими у меня договор, а тот же смотритель станционный или сторож, догонит, да и заберет добро. Оно и топор или одеяло старые, всякому сгодятся. У сироты-то, до балаганчика дошел пока, так совсем умаился и запыхался. Занес короб вовнутрь, да и начал вещи доставать по одной. Смакую, значится, перво-наперво почти с четверть мешка муки ржаной, с жучками, конечно, иначе так бы и отдала служанка. Ништа, сгодится. Потом топор, хороший, без изъяну, ручку только поменять да ржу соскоблить. Одеял, два, одно с дыркой прожженной, но заштопано хорошо, второе почти новое, только протерто сильно. Портки, большие, не как господина того пузатого, сгодятся. Нитки с иголками тоже наменял, перешью. Бутылок стеклянных несколько, не знаю пока, для чего, но сгодятся. Кастрюля помятая, но годная, будет теперь в чем уху варить. Пробка из ша от графина, хрустальная, красивая, страсть. Расческа поломата, зато ишь ты, из сандалового дерева, пахнет. Отдельно несколько книг, на растопку отдали. Одна хорошая, только страниц половины не хватает и обложки, щенком погрызена. Арифметика с простейшими уравнениями. Другая новая почти совсем, только хранилась видно плохо, страницы все набухли от влаги да послипались. Адвентурис оф Оливер Твист, Дицкинс, ну и вовсе хлам, что только зад подтирать. Разложив все добро так, чтобы в глаза бросалось, вздыхаю счастливо. Эх, сказала бы тетка сейчас, что дармоед, за один-то день такое богачество. Прошелся вблизи, насобирал грибов да случайно подбил молодую утку, не вставшую ещё на крыло. Специально хрена бы вышла, а тут на тебе, не день, а прям-таки Рождество с именинами. Сидя перед пристроенной на огонь кастрюлей, помешиваю изредка, добавлю что надо, да в книгу поглядываю. Глава И. Повествует о месте, где родился Оливер Твист, и обстоятельствах, сопутствовавших его рождению. Среди общественных зданий в некоем городе, который по многим причинам благоразумнее будет не называть и которому я не дам никакого вымышленного наименования, находится здание, издавна встречающееся почти во всех городах, больших и малых, именно, работный дом. И в этом работном доме родился, я могу себя не утруждать указанием дня и числа, так как это не имеет никакого значения для читателя, во всяком случае на данной стадии повествования, родился смертный, чье имя предшествует началу этой главы. Здорово ведь пишет, а, дура, что отдала, небось и не читала даже. Хотя известное дело, господа, все они с придурью. Глава 21. Козья морда налетела на меня у самого входа на дачи, схватив за руку и потащив было за собой, но несколько шагов спустя остановилась, будто запнувшись. Почему так долго не приходил, мальчик? Голос такой недовольный, будто мужа после загула встречает. И что это у тебя? Доспехи, барышня, и глазами на нее луп-луп, кругляя их старательно. Известное дело, перед лицом начальственным вид нужно иметь лихой и придурковатый. У крестьян так издавна заведено, не можешь, коли сопротивляться чему, барин там приехал, исправник или чиновник какой, шапку долой, кланяйся почаще и не в попад, да мало что слюни не пускай, будто блаженный, перетянут плетью по хребту раз другой, да и плюнут на дурачка, не всегда, конечно, но часто так бывает, и остаются крестьяне при своем, а баре с таком восвояси уезжают. Правда, и у барна такое свои хитрости есть, я вижу, что доспехи, а голосок такой начальственный, вот ее мужу-то будущему не свезет, почему доспехи, маски где, понча, ну дык я ж не старьевщик-то, и глаза округляю, синее-пресинее, морда лица у меня обычная, на пучок-пятачок, а вот глаза, девки на хитровке говорили, красивые, и хозяйки, когда по Москве ходил, руки свои в работы предлагаючи, жить, синие потому что, ну прям совсем-присовсем, а ресницы темные, выразительные глаза, вот, мне муки порченой до портков господских ношенных, не по размеру, и не нужно больше, козьей мордой отряхнула головой, посмотрела на меня и тряхнула еще раз, аж на волосенки светлые из-под шляпки выбились, блеклые, причем тут старьевщик, мальчик, ну так поторговаться для веселья, как на ярмарках, оно как бы и можно, но денюжек-то с ентой барышни, Фаины, так и не получил, сама не дала и другим запретила, я и подумал, значится, что чем другим торговать надобно, а то опять так вот, вот оно в чем дело, ну, Фая, не бойся, мальчик, и по руке гладит, приноси, маски в другой раз приноси, понча, слова так по отдельности, будто с дурачком деревенским разговаривает, а ну как барышня Фаина снова захотит чего-ничего из старья, чего бы дурачка-то не закосить, хотит барышня, так и на ей. Ну, за место денег, я поговорю, а сама аж на ножкой притоптывает, злится начало, значится, вы-то, барышня, итого, а ну как та барышня тоже того, задаток тебя устроит, ну, оно как бы и да, подпускаю в голос сомнений, и козьей морде, топнув снова ногой, потащила меня за собой, проживает она, как мне и думалось, по соседству с щекастой той старьевщицей, не столько подружки, значится, сколько соседки, вроде как дружат, а вроде как и подруживают, жди, оставив меня на лужайке перед домом, она легко взбежала на веранду и скрылась внутри, стою, в нос уковыряйся, пока служанка пялится неодобрительно, ишь, будто не знаю, что при людях козявки из носа добывать не принято, чай, не уголь, а что она, смотрит так, будто я рубль одолжила и возвращать не спешу, ты здесь а наемный персонал, ну и неудовольствие свое не мне выказывай, а дочке хозяйской, а то пялится. Минут через несколько барышня вернулась, сунув в руку 3 рубля медной мелочью. «Задаток», — сказала она, — «за маски и понча из травы. Спросишь Елбуговых». «Лиза Елбугова, это я». «Так значится, приятственно познакомиться, ответствую вежественно и ногой босой по земле, шарк. А я Егорка, значится». Лицо у козьемордой барышни Лизы сделалось таким, что и непонятно, стукнуть ей меня больше хочется, или посмеяться. Снова головой так, дерг, не подучая у нее, отдвигаюсь подальше, а ну как заразное что, не хватало еще вот так вот на хитровке задергаться, или енты от умственности лишней, что из мозгов через ухи вылазит, а барышня тем временем перечисляет, что ей нужно, и как енто что должно выглядеть, оно несложно вроде как, но переспрашиваю каждый раз, что и как, злится барышня, а не зря переспрашиваю, понятно, что ей самой и непонятно толком, что же ей хаться, известное дело, баба, така маленькая, а уже голову морочит и злится на меня за то, что сама бестолковица, анфантерибль 55, инфантерибли, иногда это крылатое выражение встречается в русской транслитерации, анфантерибль или анфантерибль, несносный, избалованный, капризный, озорной, непоседливый, ребенок, происходит от французского выражения, появившегося в 19 веке, которая буквально означает «ужасный ребенок». В научных изданиях «инфантерибли» классифицируется как пример фразеологизма-варваризма, устойчивого оборота, попавшего в русский язык из различных западноевропейских языков без перевода. Сама такая, барышня козьей мордой вылупилась на меня, а я в ответ, значится, дескать, что смотришь-то, снова головой дернула, но смолчала, решила, наверное, что показалось, а то, глаза ж у меня выразительные, дяденьки-разбойники говорили, что такие гляделки, первеющие оружие для мошенника, вот так луп-луп, и верится, все понял, киваю головой так, что куда там лошади, когда та отслепней отмахивается, Так ли беспочвены мои сомнения в этом мелком индивидууме? Еле слышно пробубнила козьей мордой Елизавета. Ась, пойдем, поманила она меня пальчиком, познакомлю тебя с моим кузеном, он еще не вышел из того возраста, когда интересуются солдатиками. Подхватываю свое добро и тяжело топаю за ней. Вот ей-ей, перестарался сегодня. Хотелось притащить прям все-при-все свои поделки, чтоб видели, значится, и знали, что можно купить или заказать. Ну и как-то дохренища вышло, чуть не 10 разов по дороге останавливался на передых. Кузеном ейным оказался мальчишка моих примерно лет, но в коротких штанах, будто маленький. Шляпа ише белая на голове и плат голубой на шее повязан. Чудно смотрится, ну да известное дело, господа, все у них не как у людев. Доброе утро, Митенька. Доброе утро, Лизочка. Мальчишка отвлекся от ковыряния складным ножиком садовой скамейки и послушно поздоровался с ней, косяся одним глазом в мою сторону. Родители уже встали? Да, Лизочка. Козьей мордой барышня ушла в дом, а Митенька мигом бросил свое дурацкое занятие, подбежав ко мне. Ух, тыкает пальцами, щит прямо как настоящий, только что из лозы. Торжественно передаю ему на предмет пощупать, и пока тот примеряется по-всякому, вытаскиваю из корзины такой же плетеный шлем. Оно на самом-то деле просто верша, недоделано-переделанное, ну да кто что скажет. Голову, конечно, поломать пришлось, но зато и вот, результат. Хош, будет тебе шлем как у древних русичей, островерхий. Хош, как греческий, что на картинках были, в бумагах от Фаины. Могу и вовсе, лыцарский. Но тот совсем простой, корзина как есть, только с щелями для глаз похитрить нужно, да мал-мала с украшательством. Здоровски, вырывается у него, и мальчишка тут же оглядывается, не слышал ли кто, экзотуркали, с плюмажами. Сколько, сколько стоит, щит за 30 копеек, ответствую степенно, но ента без герба. Коли захотишь чего, то за отдельную плату, значится, но никак не меньше полтины. Кропотливая работа, меньше никак, а шлемы, сам же примеряется, от рубля до рубля с полтиной. Уу, мама, папа, орет вышедшим на веранду родителям, напялив греческий шлем и размахивая щитом, я потомок Троянского Энея, великий воин Дмитрий Ярославцев. Только копья не хватает, улыбается мать, глядя на сынка во вроде как греческих доспехах. Ха, а я ведь из шей панцирь из лозы сплесть могу. Хорошая мысль, и мускулатуры, ядовито добавляет козе мордая кузина, но Митенька предпочел не услышать. Здравствуйте, молодой человек, женщина смотрит доброжелательно, но где-то в глубине, в глазах, чувствуется что-то такое, на вроде как ледок. Здравствуйте, барыня, снова ножкой, шорк, барыня еле заметно морщится, я Егорка, все это мое рукомесло, значится, я Варвара Ильинична, представляется та, а этот так и не представившийся юноша мой сын Дмитрий. Мам, тянет тот неловко, достаточно оригинальные поделки, женские пальцы касаются шлема, хотя не могу не заметить определенной схожести с корзиной нашей служанки Клавдии. В голосе усмешка, цену сбить пытается, значится. Так, барыня Варвара Ильинична, схожесть есть и у армяка крестьянского с шубой господской. Что одно одежа, что второе. Резонно, снова улыбка, вроде как и теплая, но с литком внутри. А я вот чувствую, что нельзя цену сбавлять, вот хуч ты тресни. Дача у их такая, что ну прям богатая. Дом большой и дельный, не холодничок какой, с щелями везде и повсюду. Есть денюжка, значится. Сбросить им цену, так остальным, кто победнее из господ, и вовсе чуть не даром отдавать придется. Торгуемся так, что вроде как беседуем. Она, барыня-то, умна, но и я не лыком шит. Упираюся, да дурака включаю, когда что не по мне. Сторговались. Три шлема взяли, Митеньке свому один, да два развесить где-то захотели. Она пусть и сказала, что на корзину похожи, ан все ши нет, красотень как есть, так-то. Щит один взяли, ну да тут мне Митенька постоять велел, да как припустил, за дружками, значится. Часа не прошло, а все при все раскупили. Щиты вот прям тут же, на лужайке, а шлемы, с ними походить чутко пришлось. Ну да не бесцельно, мальчишки сами тащили к родителям, да дядюшкам-дедушкам, и нате вам, ишь заказали. Ладно щиты мальчишкам, а и взрослые господа всякое разное брали охотно, особливо шлемы. Искусство, значится. Я собой яжно загордился чутко. Настоящий психолух, значится, во как маркетинг продумал. Распродал все, и ну от тедова. Остановился когда, чтоб совсем-совсем в безопасности, и ну денежку пересчитывать. Несколько раз пересчитал, потому как думал, что показалось, деньжище. Задатка 1-3 рубля за маски с панчами, да щиты со шлемами на 14 рублев серебром в руки отсыпали, да заказали еще гербовые щиты, да и шлемы тоже. Эфу, аж на ноги подкосились и в глазах потемнело, деньжище. За такие деньги иной взрослый цельный месяц работает тяжко, ни пита ни едина, а тут на тебе, дуриком. Всего-то за 3 денька работы в охотку, на теплышке-то перед балаганчиком. Я не я буду, сотню так до конца лета заработаю, сказанул, а самому и не верится. Ну не может такого быть, чтоб все гладко прошло. Бутовские те же что, дураки, несколько дней, и все, то ж начнут что ни что, а похоже и таскать на даче. Раз уж берут, пончи те же взять, циновки как есть, только что из травы, да с дырками для головы. Неделя, может полторы с янтими щитами шлемами да масками и скоры, а потом все, пересохнет серебряный ручеек. Что ничто другое думать надо будет. И на тебе, думалку ишь не напряг, а сразу, на, картинки с индейскими шапками, что из перьев, да прочие краснокожие. Ха, не пропаду, деньги прячь, не пропадун, сказал сам себе, и ну бежать. Сперва до балаганчика думал, а потом, шалиш, пущай и не знает никто, где я живу, но долго ли выследить. Чуть не в версте от балаганчика выкопал ямку в приметном месте, да прикопал, целее будет. А так надо подумать, может кому на сохранение денежку отдать, чтоб знали те же бутовские, что при себе у меня много не будет. От соблазна подальше, значится. Пришел когда, поел заготовленного загодя челима 56, рогульник плавающий, или водяной орех плавающий, или челим, а с чаем ржаных сухарей еще добрал, да с ягодами. Как не хотелось приступить к работе, ан пришлось себя укоротить. Лоза, она как раз в июне-июле дрянственная. Прошлогодние побеги куститься начинают, а этот годнее только вытягиваются. Поискать приходится, значится. Ну и не только лозу брать. Орешник можно, черемуху, крушину брать. Но там и возни побольше. Щипить там, вымачивать, другое что делать. Прошелся по леску, нарезал веток, да коры где можно отодрал. Ветки отмачиваться, их так щипить-то легче. Сам покрутился по хозяйству, да и в Бутово. Дружки не дружки, а все приятели. В бабки там поиграть, в ножички, в лапту и все такое. Живой же человек. Глава 22. Вот что за люди, а? Иду с дач во свояси, а у самого мало что ни слезы на глазах от обиды. Ждал, конечно, чего-ничего такого, но чтоб так быстро. Пришел себе трудящийся человек, а тут на тебе. Со счетами мало что не все бегают. Нашелся один такой нехороший господин, кого в деревне когда-то давно плести мал-мала научили. Ну он и наплел. Плохие щиты, много хуже моих, но зато бесплатно. Сам наплел и других научил, сволота такая. Теперь эх, ну что за человек. Бегают теперь чуть не все со щитами да копьями из орешника, в древних басурман играются. Интих не помню, но они еще без штанов бегали, как засциканцы малолетние. Господа, правда, в штанах, но вроде как и без штанов считается. Эпидемия настоящая, мог бы у сколько, а хрена. Заказы отдал до новых чутко получил, на шлемы, для повесить на стенке и для тиетры. Не настоящей тиетры, а господской, балуются они так, друг перед дружкой от скуки кривляются, разных людей представляя. Правда, задаток дали, хоть что-то, десяток шлемов, да столько же щитов с гербами. И шай цены сбрасывать пришлось, а то бы и вовсе их. Ну что за человек, а? Рази ента деньги для господ, они в ресторации за раз оставить больше могут, чем я за все время на них заработал. Не бедные здесь отдыхают, совсем не. Так по что, и со шлемами-то жить кочеврежутся. У самих детей такие деньги не всегда и есть, а родители опосля счетов ентих, что бесплатные, выкобениваться начали. Может, думают, что ентот господин нехорошие шлемы начнет плести бесплатно. Пусть его, вражина. Повернувшись, ставлю короб с нераспроданными щитами на зиме и грожу кулаком в сторону дач, да чтоб тебе ни дна ни покрышки, чтоб ты ел только тюрю по праздникам. Ступай, вроде как строго говорит давишний сиваусый сторож, нича. Ладно ише я, а кто другой, ступай, вздыхаю, но помалкиваю. Так-то он дядька не вредный, Кондрат-то, и даже не пьющий, как для городского. Лицо на солдатчине поморозил, не винищем просадил. На шибке, когда с турками за болгар дрались о солдатушки-рабитушки. И он когда узнал, что отец у меня-то жить из солдат, да из таких же, болгарских, случайно так вышло, так сразу и помягчел. Отошел подальше, чтоб видно не было, да и пожег щиты. А так вот, на заказы у меня прутья нарезаны да намочены, да притом с избытком превеликим. Буду теперь только под заказ, да и то, нужно ли, может, чего другого придумать, что-то такое нужно, чтоб повторить не могли. Или нет, я ведь тоже не чтобы мастер великий. Думать надо, деньги по дороге припрятал, и ну в Бутово. Настроение такое, что хуч в лапту, а хуч и в кулачки, прямо ух. Чего пришел-то, неласково встретил меня попавшийся в начале деревни знакомец, возящийся с какими-то срочными делами у ворот, ступай себе на дачи, корзинки господам на головы плести. А чего тебе, подраться хотишь, показываю всем видом, что ну вот прям готов, аж на рукава засучивать стал, завитки взяли, а и взяли. Анфим сплюнул на земь тягую слюну и отвернулся, постоял чутко, но смотрю, нет у знакомца желания ни драться, ни общаться. Эх, что за жизнь, прошелся по деревне, руки в карманы, весь такой из себя, они задираются, годки мои уже ученые, кулаками моченые, да и мало их по хозяйству осталось, страда, Бутово ища порченная деревня-то, дачами больше живет, чем землей. У нас бы так и вообще, летом средь бела дня на хозяйстве только те остаются, что ходить не могут, уже и лишь. Прошелся, да и в поле на покосы. Прошелся, поздоровался вежественно, а мне мало что не сквозь зубы. Ну, известное дело, что делать-то надо. Взял грабли, да и помогать. От рук рабочих-то, бесплатных, кто ж откажется. Даже вон скубенты городские, что клетушки, а то и углы в избе крестьянской снимают, не гнушаются ручки затрудить. Толку-то от их мало, даже если силушка есть, то ни умения, ни привычки к труду долгому, крестьянскому и нетути. Не в охотку, когда мал-мала, а с темнышка да темнышка. В молчанку попервые играли, а потом и отошли. Солнышко как раз за полдень перевалило, ну и сели обедать. Отошли к уже смеченным стогам, уселися в тенечке. «Садись», — поманил рукой Гвоздев отец, работничек, и ухмыляется в бороду. «Ну а я что?» Сел, не чиняся, да и что чиниться-то, со всеми знаком, со всеми здоровкался, бабка только ихняя, карга старая, меня что-то не взлюбила, ну так она никого и не любит, даже себя, квасу из крынки отпил, ломоть хлеба ржаного взял, да и с огурцом ем не спеша, гвоздь поглядывает искоса, но молчит, обидку затаил, значится, он конечно не прав, чай не родственник и не дружок лепший, чтоб в долю его брать, но и не совсем чтоб не прав. Его деревня-то, и дачники вроде как-то жить, вроде как и разрешили мне с дачниками, а вроде как этого, жалко денег, что мимо карманов проплыли. Оправдываться, значится, последнее дело, особливо когда и ни за что. Так что начало исподволь. Закрылась лавочка, и из крынки пью, медленно, чтоб не терпешка их взяла, пришел сегодня, а они все со счетами бегают. Нашлись умельцы, значится, так что все с янтим делом, сливки снял. Смотрю, улыбки пробежали еле заметные, довольны. Я ж говорю, порченные они, бутовские-то. Рядом с господами когда, оно часто так. Один на брат остался, подколол Степан Васильевич, что Гвоздев отец. Мне-то да, и кусаю от огурца, ибо психолухия. Проживал медленно нарочито, и говорю, а вот вы могли бы и на обрате. Копейки, вздохнул старший гвоздь, сколько тех дачников. А копейка с рубля за хороший совет, спрашиваю. И голову чутко на бок, и молчу, глаз не отвожу. Оно, конечно, не слишком-то вежественно, взрослый ведь мужик, да и староста. Зато сразу понятно, серьезный разговор, а не детская ерундень. Попилилися, значится, за денежный совет не жалко. Киваю ответно, как же уважили. Хотя ен-то, конечно, так, ерундень. Не сильно-то и верю, что расстанутся хуч с копейкой в чужую пользу. Выйдет, так и выйдет, а не выйдет. Так хуч обидку янту бутовские таить не будут. Там сейчас эпидемия настоящая. Снова прикладываюся к крынке, будто сдурели все. Бегают со щитами, играются во всяких басурман. Спектакли еще хотят поставить про янту древлеилинскую жизнь. Вот прям сейчас чтоб, так может и немного заработаете. Так только, антирис поддержать да руки набить на поделках таких. Взгляд старшего гвоздя построжел, янта он и без меня знает. Эх, хотелось вовсе издали. Да закругляться пора, зато меньше чем через месяц детвора господская в гимназии вернется, да и рассказывать друг дружке начнут, кто как летом отдыхал, потом выйдут, а тут-то вы, бутовские, да на вазах щиты инти со шлемами и прочей хорохурой, что, не купит, да чтоб ни у одной гимназии, а прям вот у каждой, а, хм». Степан Васильевич смял бороду в кулак, хм, смотрите, никому тогда, даже научить могу, пожимаю плечами, сам не то чтобы мастер, но кое-какие хитрости подскажу, что сам понял, все проще, далеко пойдешь, серьезно сказал староста, пожимая мне руку, если не прирежут, до самого вечера почитай помогал, аж наумаился, по-хорошему, такие работы от темнышка до темнышка делают, но то по-хорошему, а когда землица не то чтобы в обрез, но и не вдоволь, а рук рабочих с избытком, то все, закончили, не так чтобы богато сено получается-то, назад когда шли, прикинул, что и сколько, я так мыслю, бутовские шеи докупать придется, не то скотина по весне на вожжах будет стоять, к стропилам привязанная, от бескормицы-то, не устал, пхнул гвоздь в плечо, не улыбаюсь, пусть и не дружок, все ж приятель, да и просто живой человек, сложно бирюком сидеть, да только и поделками для дачных господ заниматься, ен-то поначалу робинзонить интересно было, после хитровки до больницы, где один никогда и не оставался, а так тяжко без живой души рядышком, в бабке 57, игра в бабки, в казны, старинная народная игра, которой обязаны своим происхождением современные игральные кости, игровой процесс заключается в ловкости бросания косточек, бабок, давших название игре, может, а и давай, загалдели вокруг бутовские мальчишки, Егор, ты как, особливо отмечает, во как, лестно, ага, биток у меня всегда с собой, бабки-то одолжите, конечно, подхватив кто грабли, кто вилы, унеслись вперед, пока взрослые шли степенно, ведя свои неинтересные разговоры, кон расставили на улочке у избы старосты, расставили бабки, Ленка Жердева ногой провела черту, от которой метать, и начали, заступ, заступ, мало что не за грудки хватает сомик другого игрока, даром что сам слабосилок мелкий, горяч, не было, орет Ленка, она вроде судьи, как человек, который не играет сама, что я, слепая, был бы заступ, так сразу сказала б, слепая и есть, моя очередь метать, подкинув в руке залитую свинцом битку, примеряюся, ну, не выдерживает один из супротивников, гну, под руку тари, снова примеряюся, и наконец кидаю, вытянувшись мало не в струнку, залитая свинцом кость сшибает одним ударом две стоящие попарно бабки, гнездо, значится, есть, довольный гвоздь забирает их в нашу кучу, лыбится стоит, и мне азартно, аж наплясать хотца, еле сдерживаюся хотя зачем, под смешки выдаю несколько коленец, могёж, восхитилась одна из глазеющих девок, что постарше, такие плясуны хорошие, они и вы, наклонившись к подруге, она что-то говорит той на ухо, и та как дала смеяться, тьфу, кобылы, начало, так оканчивай, а то ишь, секретики, на шум вышли господа, которые из скубентов, двое, они у старосты клетушку на лето снимают, такой себе холодничок, ни уму ни сердцу, опять рублев за лето отдай, питание отдельно, копеечка к копеечке, почитай все бутовские так подрабатывают, не пита не едино, а денюшка, кто холоднички выстраивает специальные, кто нормальную избу по соседству, а бывает, что и просто угол сдают, ну ен-то кто победнее да пожаднее, так-то чужой человек в дому, оно как бы и не того, оно б мне кто взялся объяснять в Сенцово, что господа нищие бывают, так и не понял бы, а на хитровке насмотрелся, вроде как и нищий, в отрепьях весь, а все равно из господ, гимназию окончил, значит, право на классный чин имеет, купец же иной хуч в сто раз богаче и умнее будет, а хренушки, не учился коли в господских специальных школах, то и права на чин не имеет, степенство, а не благородие, так-то, искубенты инти сейчас сами мало что не зубы на полку, а господа, шинелишки старые, фуражки тож, едят через раз, а выучиться, так ух, квартиру снимать будут, а не угол какой, служанку наймут, чтоб готовила убирала, значится, ну и жить с ей, куда ж без того, школы инти специальные, да учителя домашние, оно ж не просто так, говорить с иным начинаешь, так у их мозги по-другому устроены, не просто латыни всякие там и знают, а вообще, вроде и рядом живут, среди человеков, а чужинцы как есть, постояли-постояли скубенты, за нами наблюдаючи, а потом один, который длинный, вперед шагнул, нас с товарищем в игру примете, переглядываемся, оно как бы и да, бабки игра такая, что и генерал Суворов, говорят, с ребятишками играть мог, и в укор ему такое никто не ставил, но как бы того, бабки-то есть, с умлением в голосе спрашивает гвоздь, только биток, улыбается длинный, Сергей Сергеевич, да и то по старой памяти больше, как талисман. Но мы выкупим у вас часть бабок, вы не против? Да как бы и пусть, пожимаю плечами, пока старостенок сумлевается, Гришка Кузнецов тоже. А пусть, соглашается Гвоздь. Скубенты, которые Сергей Сергеевич и Анатоль, играли плохо и вскоре продули. Да уж, видно, что им досадно, но с деньгами туго, по карманам не шарит и отыграться не просит. Ну и то, на гривенник почитай бабок купили, да и все их продули, худо ли, отошли в сторонку и сели просто глазеть. Анатоль, который, ён в избу сходил, да книжку было принес, все к девкам подкатывает, засмеялся Гришка негромко, умственность показывает. А что умственность-то дурная, когда остального нетути, да и замуж не зовет, так? Пустозвон дурной, башка чисто колокол треснутый, вроде как большая игул стоит, ан сразу видно, порченый. А я как книжку увидел, так мало что не затрясся. Оливера-то Диккенсова прочитал уж, потом арифметику и листы разрозненные, но прям не то. Оливер-то, ён интересный, а ен-то так, даром что тоже буквы, хуче другие. Игру бросил, да и подбираюся поближе, значится. А это, милые девы, разливается Анатоль как тот соловей, что каркает, великая поэма слепого певца Гомера чего тебе, мальчик, книжку поглядеть хотел, а самого такая робость одолела, что прям я не я, и руки, значится, а порты обтираю, после бабок-то, видно, что Анатольин так не сильно-то и хотел книжку давать, но тут дело такое, мы ему навстречу пошли, с бабками-то, теперь и чай должок как бы, читать-то умеешь, насмешка в голосе вот прям чувствуется, а как же, меня аж навскинуло. Понимаешь, мальчик Анатоль, почуяв внимание, затаковал, постоянно поправляя очочки, есть книги, более подходящие тебе по возрасту и интеллектуальному развитию. Еще в 75-м году в новой азбуке напечатали рассказ Филиппа Кпа под авторством графа Льва Николаевича Толстого. Боюсь, Илиада окажется несколько сложной для твоего понимания. Насупился, молчу, и Анатоль, вздохнув вот прям на показ, протянул мне книгу, почему-то открытой. Сотни воителей стоит один врачеватель искусный. Не, останавливаю чтение, засмущавшись, я так, не шибко чтоб искусный покамест. Так, по коровкам больше. Анатоль почему-то замолк и только рот открыл, подержал так, и снова закрыл. Бойко, одобрил Сергей Сергеевич, церковную школу окончил. Да ну, барин, смеешься, 15 фунтов пшеницы за месяц отдай и не греши. В городе уже, по вывескам. КХМ так бойко, и по вывескам. В глазах интерес, но такой, что немножко не такой, как перед жучком интересным. Потом по газетам, пожимаю плечами, переминаясь под взглядами скубентов. И долго учился, Анатоль, задавший вопрос, зачем-то наклонился. Ну нет, так просто, переехал из деревни, потом вывески, а потом все, умею. Богата земля русская Ломоносовыми, с чувством сказал Сергей Сергеевич. Агась, только академиев по деревням нетути. Глава 23. Ох, Аханюшки. Проснувшись, спускаю босые ноги на циновку и крещусь от души на иконку, подвешенную в углу, от плеча до плеча, от макушки до пояса, с силой вжимая в тело сложенные щепотью пальцы, грехи наши тяжкие. Опять снилась всякая гадость, но для разнообразия не проходынку, и то хорошо, а то устал уже. Не пойми, что снилось, каша, а не сон. Какие-то мутанты, ядерный апокалипсис, знать бы ещё, что ен-то такое. Живущие в канализации черепашки-ниндзя и я, человек, который паук, не впервой снится такое, но я все в сомнениях, нечистый насылает или боженька предупредить хотит, как праведника, или просто так, потому как в голове понамешалось всякого, вроде и спасал всяких разных во сне, но паук, он же того или не того, но по стенам было здорово, фух и так, фух, только с паутиной неловко вышло, сперва руками пускал, а потом вспомнил, что пауки ее через зад, и все, жопой, значится, паутину начал пускать, с голым задом по городу, оно как бы и не того, хуче в маске, в церкву бы, на исповедь, душу облегчить, но что-то сцикотно, священники ж, оно того, почитай, что чиновники, только и славы, что власть духовная, все равно власть, обязаны доносить, кто и что злоумышляет или о странном думает. 58. Согласно указу Синода от 2 мая 1722 г., недвусмысленно определявшего назначение исповеди, если кто при исповеди объявит духовному отцу своему какое-нибудь несовершенное, но замываемое еще воровство, наиболее же измену или бунт на государя или на государство и на фамилию его величества, то о таковом лице немедленно объявлено будет властям придержащим. Сим объявлением духовник не приступает правила, но еще исполняет веление Господне. Позднее было выпущено еще много указов такого рода, дополняющих и расширяющих обязанность священников о доносительстве после исповеди. Расколы и старообрядцы, изменение социального строя. Это толковалось ну очень широко, странное и так далее. А меня все такое собралось, что вот прямым ходом в монастырь на вечное заточение 59, я насчитал больше 20 статей в законах Российской империи, связанных с православием. За их нарушение легко можно было попасть как на каторгу, до 20 лет, так и в Сибирь на поселение. Особняком шло в монастырь на покаяние, проходившие несколько мимо законодательства. Но поскольку все русские автоматически считались православными, то могли пойти в тюрьму уже по духовному ведомству, в монастырскую. Опять до рассвета проснулся, зевнув, прикрываю рот рукой, глядя на солнышко, только-только показавшие свои лучики. Встав, делаю несколько вялых движений руками, вроде как зарядка. Перестарался вчера с упражнениями, тестировал себя, значится, да и шея не выспался из-за снов дурацких. Ну и ладно, обойдусь сегодня. Так только, руками помахаю, чтоб суставы не скрипели. Ополоснулся в речке, проснулся наконец толком, и с некоторым сумлением оглядел вытащенные верши, не став даже вытряхать сонно открывающих рты карасей и нескольких мелких окушков, у одного из которых кто-то обгрыз хвост. Пусть, чай, не протухнут в речке-то, доживут до обеда. Сделал себе суп не суп, кулеш не кулеш, а так, варево из грибов, кореньев рогоза и прочего такого же, травянистого. В охотку-то иногда хорошо идет, не все ж время рыбу да раков. На даче мне сегодня сильно после полудня, так с Лизой Козьемордой договорились. Оно, конечно, надо не столько мне, сколько ей. Но поскольку она, коза такая, каким-то боком сродственница владельцу дач, да и сама не из простой семьи, то этого, получается, что и мне надо. Нельзя ссориться-то. А ну как вякнет что девка, и пускать перестанут. Сливки денежные с дачи я уж собрал, сейчас все больше по мелочи вожуся. Кому из бересты что на заказ, кому поднос под фрукты из лозы. Лук индийский могу сделать, стрелы. Мальчишки местные за доблесть считают луки себе сами делать, вроде как испытание на настоящего индейца, а вот со стрелами хуже. Терпеж тут нужен, да понимание дерева. Да и сделаешь только-только, а стрела этого сломалась. А им лениво сидеть да делать что-то. Баре, не так чтобы очень выходит, но токмо если сравнивать с тем, первым заработком. Каждый день, рубь, не меньше. Бывает, что и до трешницы, так что нича боженьку гневить. И ента токмо денюшкой. Харахура ища всякое разное, но уже в мою пользу, а не как тогда, так-то. Фаина та толстомордая, с Лизкой и прочими раздружилась, значится. Они и так уж этого, а тут подставилась девка со старьем всяким, когда со мной торговалась. Не шибко их на дачах любит, оказывается. Господа-то они господа, но из крещеных, евреев, значится. Так бы оно и ерундистика, если бы, скажем, по лечебной части обретались, ну или еще какой умственный. Таких уважают, даже если и не крещенные. Умственные потому что, а они, значится, по торговой части, да какой-то не такой, неуважительный. То откупщиками винными, то ища что такое же, людям не полезное, не душеспасительное. Кулаки мироеды как есть, только что не сельские, а повыше взобрались, к самим господам. Как по мне, тоже говно, токмо что кучка побольше и повонючей. Ну и прозвали Фаину после тех торгов старьевщицей. Ходит теперь одна, морду ото всех воротит да щурится нехорошо на былых подруженик. И припомнит, ей-ей, такие не забывают ничего дурного, что им сделали. Сами если что, так сразу удивиться даже могут потом, если им что припомнит. Они вроде как в своем праве, а другим не-не. Жалко, никак вспомню, то не спортивно от ее батюшки, так аж назло берет. Стервь такой, да и сама Фаина та еще жабка, хищная. Зато теперь если меняюся на что, таково. Все помнят, что девку старьевщицей прозвали. Не то чтобы не торгуются теперь, но хлам всякий всучить не норовят. И вообще, с оглядкой, не голосом продавливают и авторитетом родительским, а вежественно. Разложат, что поменять готовы, да и торгуются. Иногда попервой друг с дружкой меняются, а уж потом со мной, ну да то их дело. Попив чаю, разложил свои богачества, полюбовался, наменял. Рубах теперь А4, и одна даже почти по росту, самую чуточку мала, в подмыхах треснула. Ничего, Мишке отнесу, расставит. Штанов двое, да и шете, Фаинова батюшки, меж ног протертые. Жилетка хорошая, только что длинная, почти до колен. Картуз гимназический без кокарды, со сломатым козырьком, чутко великоват, но леп. Шинелка оттуда же, по осени пригодится, тоже на вырост. Ремня два, один даже почти новый, токма пряжка отломана мал-мала. По хозяйству топор, лопата железная, нож-косарь есть, из тесака солдатского переточенный. Тяжеловат, как по мне, зато ух, я им так кручу иногда, представляю, как турка рублю, и потом его высокоблагородие господин полковник, слуга царю, отец солдатам, мне на грудь медаль вешает, большую и на ленте. Два ножика обычных и еще два таких, праздничных, господских. Ручки футы-нуты, а лезвия блестючие и кончики круглые. Красивые, страсть. Лезвие, когда рукавом пошоркаешь, подышишь, так отражение свое чутко увидеть можно. Господа, которые мелкие-то, пытались объяснить мне, зачем такие. Объяснять-то они не гораздо, худшие гимназисты, понял только, что кончики круглые, чтоб не порезали кого за столом. Экие нравы у их. А чайник, кастрюля, сковородка, бутылки стеклянные. У хозяйки нормальной побольше-то будет, кто ж спорит. Ну так и я всего ничего добром обзавожуся, а уже, вот, домовитый потому что, хозяйственный. Вот же повезет бабе, на которой женюся. Хозяйство есть, плясать могу здоровски, на кулачках чуть не первый на Москве среди годков. И цвиркать через зубы, тоже важно ведь. При разговоре вежественном, оно бывает, что и надобно. А я здоровски умею, бутовские все обзавидовались. Достал берестяной туесок, разложил на солнышке две пробки от графинов, медаль с собачьей головой, самонастоящую сыщицкую лупу, большущую, сломанные часы в медном корпусе и каменную голову какого-то мужика, Цезаря. На хитровке совру, что ничто покрасивши, вроде как родственник. Не зря ж менял, ища для знакомых всяко разного набрал. Девкам знакомым с хитровки ленточек всяких да бусинок россыпью, чуть не целый туес насобирал. Оно вроде и копеечно, а все внимание, сувениры. Посмотрел, полюбовался, и аж на в груди расперло. Видели бы меня мальчишки сенцовские, то-то бы позавидовали. Ладно, ища рубахи, у некоторых тоже по две, а то и три есть, если кто совсем богатый. А часы, пусть сломанные, но ведь настоящие, а пробки хрустальные. Богатство как есть. Саньке только чижа не хватает. Грустно стало, чуть не разнюнился. Чиж, Мишка Пономаренок эхма. Все как-то так, да не Влад. Чтоб мысли дурные из головы выгнать, стирку затеял. Оно, конечно, какая там толком стирка в реке. Даром что щелок наделал да в бутылке залил, стоит вон. Стирать-то где? Корыто тащить замаешься в мою глухомань, а выдалбливать, так вроде как и можно, но не так, чтобы сильно нужно. Сколько туалета? Так, в речке намочил, потом вытащил, с щелоком пожамкал, ну и снова полоскать. Не так, чтобы очень получается, но потом не воняет и грязи не видать. Правда, одежа от такой стирки вся какая-то серая, но тут уж как есть. Оно вроде как и не трудно стирать, да и одежи мало, но именно что вроде как, бабская работа, непривычная. Провозился пока, так проголодаться успел. Но правда, и ем я много, расту потому что, харчи-то какие, на дубке замерял, так чуть не полголовы выше стал, а я ж здесь всего ничего, до сентября еще две недели осталось, может еще вырасту до осени, а потом еще. Помечтал немного, как я такой высокий, на две головы выше всех, да в Сенцово прошелся бы, в сапогах лаковых и с гармошкою, и чтоб играть умел, то-то бы Иван Карпыч подивился, небось не стал сквозь глядеть, как ранее. Пока мечталося, руки сами развесили все на ветках, чтоб высохло. Глянул на солнышко, а до полудня еще далеко, успею и пообедать. Или даже как у господ, второй завтрак. Как обычно, ухо да рыба печеная, приелась уже мал-мала. Ну да ничего, на хитровку вернуся, вдоволь рубца наемся до головизны. Оно, конечно, можно и прикупать в деревне снеть, но вот не хотца. Денюшку тратить, когда вон, рыба в речке. Нет уж, ищите другого дурня. Наелся, ягодами заел, чаем запил, и то-то хорошо. Подошел к полке с книгами и постоял, на носках покачиваясь. Выбираю, значится. Три книжки дали на почитать, Илиаду Гомера Слепого, учебник по анатомии, да стихи Пушкина. И четыре своих, вымененные. Сыщицкая одна, и про доктора Франкенштейна Иша, но там и страниц не хватает, саму малость. Адвентурис оф Оливер Твист, Дицкинс, почти до конца дочитанное, и учебник по грамматике, но тот скучный и понятно мало, а еще неправильным кажется, но когда думать о том начинаю, сразу будто гвоздь в голову вколачивают. Скубент, который Сергей Сергеевич, велел тогда Анатолю книжку мне дать, он вроде как старший над ним, а потом, когда пришел через несколько дней, расспрашивать меня взялся, что да как, и книжку Янту, с анатомией, напочитать дал, снова потом расспрашивать, а я, вот те крест, понял там что ништа, но дурнем прикинулся, дескать, картинки такие чудные да срамные, да еще таких же посмотреть. Сергей Сергеевич назвал тогда меня индивидуумом с уникальной эйдетической памятью 60. Эйдетическая память – это тип памяти, который позволяет удерживать зрительный образ и потом воспроизводить его в мельчайших деталях, но вполне себе посредственным интеллектом. Непонятно, но малость того обидно стало, хуче смолчал. Боюсь я его, глаза больно нехорошие. Франкенштейн как есть, вот ей-ей, дай волю такому, так ножиком всего порежет и голову вскроет. Насмотрелся я на таких на хитровке, хуче был там всего ничего, ножиком ткнет, да и через тело переступит. Один в один, ей-ей, токмо те из Варнаков, а Сергей Сергеевич вроде как из господ, вся и разница. Я потом думал много, напугался зряшно, или нет, можно было б ведь подойти, в науку попроситься, книжки там всякие, а потом решил, что и нет, откуда умственность свою объяснять стану. Вот так не умел, а потом бах, и читаю, да ишь за умное всякое понимаю, иной кто просто подивится, да и смолчит, ну или хотя бы пытать не станет, что да как, а Сергей Сергеевич дотошный не по-хорошему, так что ну его, оно лучше через хитровку к умственности приду, там и образованных людей полно. Мальчик, где ты был? Козьей морде, возящаяся у маленькой летней сцены, аж на ногой притопнула, знает уже давно, как меня звать-то, а вот нравится, мальчиком, и все тут, вроде как если без имени, то не на равных почти шта, а как прислуга в трактире, да я-то и не против, платит каждый раз полтину, да иногда на кухню проводит и велит кухарке накормить, та баба вредная дюже, но готовит нечего так, вкусно. Позавчера чтей чуть не целый чугунок одолел, господа, они вишь ты, свежие все едят, раз другой поели, и все, а если в гости сходит, так и вовсе, так Анфиса выкидывать собрался, а тут и я, думал, лопну, еле ушел, из шахлеба с собой старого дала, и кусок пирога, что разломался, тама, махаю рукой неопределенно и вытаскиваю часы, которые ношу на цепочке, прикрепленной к вороту рубахи, даже кармашек пришил на груди, вишь, сломались. Господа, которые молодые, зафыркали, засмеялись о чему-то, вроде как о своем. Взявшись за штанины, оттягиваю их в стороны и делаю вроде как книгсон, поздоровкался, значится. Снова смешки, ну дай пусть их. Спектаклю они ставят, на даче-то. Парень что постарше, из гимназистов, которому последний год там учиться, и он вроде как режиссер и главный актер измущен, а остальные так, не пойми что. Одни барышни вокруг него вьются, невестится, значится. Другие все больше покрасоваться хотят перед зрителями. Есть и те, кто просто от скуки или за компанию. Ну и двое парнишек лет по 14, прыщеватые и дрящеватые, перхотные какие-то. Янти на барышень заглядываются, с декорациями помогают, да и роли какие-никакие играют. Но так, везде ни о чемно. Ну и я, значится, на все руки. Пилить, строгать да таскать, они ж тут и белоручки. Ничего не имеют и пачкаться боятся. Краска попала на рубаху, ах-ах, маменька заругает. Так старую надень, что проще, агась, а покрасоваться. Вокруг краски, доски, бумаги, картонки. Добра не на один десяток рублев, а раскидано так, что сердце кровью обливается. Кто здесь? Отелло, ты, кривляется, выворачивая зачем-то себе руки. Темненькая барышня на сцене, в дурном парике из конского волоса. Я, Дездемона, ломающимся дисконтом ответствует прыщеватый, намазанный зачем-то гуталином. И так рожа без кожи, а теперь и чай вовсе, ужас будет на морде лица. Что ж не идешь ложиться ты, мой друг? Лиза кривится, но сдерживается. Она ассистент режиссера и главная актриса. Обычно чуть не все женские роли ей, а недавно прочие барышни чуть ли не бунт подняли, дескать, то жить хочут. Теперь и чакозья мордая барышня напополам разрывается, как ассистент хочет, чтоб спектакля вот прям совсем хорошей была, а как актриса, которая ведущая, ревнует. Держи ровней, срывающимся голосом командует второй прощевытый, Вальдемар который, косясь то и дело на сцену и орудуя кистью. «Это вроде как я держу неправильно, а не у тебя руки кривые».